Глава 15. Тициан откровенно скучал на великолепном празднике. Он даже изначально не хотел идти. Красавица Айше неподвижно сидела рядом, и королевич размышлял, что лучше бы он проводил время с ней, чем общался с главами кланов. Но выбора у него не имелось. Скоро совершат брачный обряд, и он станет афиром этих земель. Необходимо соответствовать, лично познакомиться с культурой и привыкнуть к окружению. Прошло уже несколько выступлений довольно красивых, но не запоминающихся. Напитки, которые разливали слуги по небольшим бокалам армудом, приятно оттеняли вкус блюд и поднимали настроение. Проверить бы на яд, вдруг промелькнула в голове мысль, и Тициан встрепенулся. Так, а я все проверяю на яд? «Это моя привычка?» Видимо, последнюю фразу он нечаянно сказал вслух, потому что Ферина Айше поспешно ответила, кладя руку ему на предплечье. «Нет, мой дорогой жених, ты так не делаешь. Наверное, это последствия проклятия. Вскоре ты все вспомнишь». Он кивнул, но ее слова почему-то царапнули. Ощущался общий тревожный настрой. Они звучали нереалистично. Так странно, когда часть воспоминаний есть, но все мутно и фрагментарно. Поскорее бы прошло, надоело чувствовать себя рыбой, выброшенной на берег. Высокий мужчина в роскошном халате преподнес памятный подарок будущему афиру. И Тициан с удовольствием рассматривал ножи, богато инкрустированные драгоценными камнями. А вытащив саблю, увидел утонченную, чеканную гравюру на лезвии. Огромный змей сомкнул челюсти на шее дракона, придавив его телом к земле. От взгляда на крылатого ящера что-то в душе всколыхнулось. Видимо, заметив его внимание гравировки и изменившееся состояние, Айше быстро проговорила. «Это сценка из старой детской сказки. Наверное, ты вспомнил, как я тебе на днях пела балладу». «Сказки?» «Конечно, Тициан. Ведь драконов не существует, эти злобные ужасные создания уничтожены много сот зим назад». Объявили очередной номер, и танцовщицы в полупрозрачных костюмах вышли в центр зала. Тициан сначала даже не оторвался от сабли, но мелодичный звук от раскачивающихся украшений все-таки привлек его внимание. Прошло не больше щепы, как он увидел ее, белокурая девушка. Стояла в последнем ряду, незаметная для большинства гостей, но он не смог отвести от нее взгляд. Плавные движения плеч, покачивание бедрами, легкие взмахи руками, и Тициан забыл, как дышать. Незнакомка вызвала в нем особые чувства. Он не сразу ощутил, что Айше трясет его за руку и обращается к нему. Слова невесты проходили мимо его сознания, но позже он все-таки прислушался и попал под влияние чарующего голоса Ферины. «Айше очень красивая», — отстраненно подумал он, как звон браслетов вновь привлек внимание к уходящим из зала одалискам. Айше нежным касанием повернула голову Тициана к себе, четко проговаривая. «Тебе неинтересна эта девушка? Ты любишь только меня». «Неинтересно», — послушно повторил за ней Тициан. «Тебя». Двери бесшумно закрылись, отрезав от него кореглазую незнакомку. Но сомнение, как заноза, неожиданно поселившееся в сердце, одолело молодого мужчину. Не переча невесте, он перевернул перстень на пальцы и крепко сжал кулак. Металл до боли впился в руку, тем самым отвлекая от слов Айше. Сильно торопясь, но незаметно для окружающих, Тициан начертил руну на бедре и, чуть отклонив голову, прошептал в сторону заклинания. Он и сам не понял, откуда у него такие знания. Айше же, не обращая на его действия внимания, продолжала говорить, а Тициан увидел, как тонкие прозрачные ленты стремятся к нему, но, натыкаясь на магический щит, опадают. «Ментальное внушение? Как глупо я попался! Получается, что потеря памяти напрямую связана с Фериной», — подумал Тициан. Сразу же пришло облегчение, значит, не зря сомневался. Он все еще не до конца понимал, что происходит, но стало легче. Отставил бокал в сторону, побоявшись пить и есть в месте, где его явно дурят. Надо бы провести полную диагностику и почистить кровь. Мало ли какие подарочки на меня навесили. Новым мыслям Тициан не удивился. Размышления о ядах и лечении явно были для него привычны, близки по духу, словно это часть его личности, и она возвращалась на законное место. И девушка. Надо найти ту девушку. Именно ее появление послужило спусковым крючком, запустило реакцию. Он еле дождался окончания праздничного вечера, спешно шел по коридору в покое, если бы мог бежать, побежал бы. Но побоялся привлечь излишнее внимание. А зайдя в свою комнату первым делом, снял кафтан и нижнюю рубаху по длине, похожую на платье, оставшись в одних шальварах, и подошел к зеркалу. Прямо на груди начертил нужное сочетание символов, руны выходили кривые, но сработали как надо. Уже через лучину его вырвало черной желчью вперемешку с алой кровью. Но стало намного легче. Туман в голове постепенно прояснялся. Если бы в наличии имелись ингредиенты для эликсиров, процесс прошел бы намного быстрее. Почти без сил, обмылся холодной водой и рухнул на постель. Организм требовал время на восстановление, а голова не справлялась с лавиной возвращающихся бессвязных воспоминаний. И Тициан забылся глубоким сном, совсем не думая о последствиях. А утро началось прекрасно, ведь проснулся с осознанием, кто ты и где находишься. Лучшее, что могло случиться с человеком, который последние две седмицы совсем не помнил собственную жизнь. Тиан облегченно вздохнул. Его безграничную радость омрачало лишь отсутствие Алексея рядом и тот факт, что они вляпались в очень нехорошую ситуацию, из которой надо немедленно выбираться. Решил начать со спасения возлюбленной. Скорее всего, она тоже ничего не помнит о своем прошлом. Надо ее аккуратно вытащить, при этом не вызвав заранее подозрения и не напугав девушку. А уж потом он с остальным разберется и вернет ей память и воспоминания. Прямо искать Алексию в гареме и раскрыть, что он избавился от внушения, явно было нельзя. Тиан уже один раз недооценил Махета Сайшей и больше попадаться не намерен. Поморщился от осознания, что еще бы чуть-чуть, и их план сработал. Случайная встреча с Алексией спасла его. Только странно, почему никто из королевства их не ищет. Что происходит в Ларекеле? Скоро умывшись, он приступил к сборам. Так как кроме фамильного кольца больше никаких артефактов при нем не имелось, надо было создать постоянную защиту от внушения. Незнакомая магия Айши его беспокоила не на шутку. Стоя перед зеркалом в одних шальварах, он примерялся. Выше или ниже нанести символ, и, нагрев лезвие небольшого ножа, вырезал нужные руны прямо на ребре, металлом припечатал порезы. Залечивал заклинанием осторожно, помогая ножом раскрыть края раны, чтобы остался шрам в виде трех рун. Со всех сторон, рассмотрев результат своего труда, он накинул выбеленное нижнее платье длиной по колено и ониксовый кафтан с серебряной вышивкой. После вызвал слуг и, желая оказаться на завтраке в гареме, обратился к распорядителю, надеясь не столкнуться с Мехетом или Айше. К сожалению, удача ему не улыбалась. И план провалился. Визирю сообщили о его желании даже до того момента, как они дошли до места. И вот Тиан стоит в гареме, а Мехет маячит рядом. «Великий благоволит вам, Кияр Тициан!» «Милостью великого одарены и вы, визирь!» Мехет молча ожидал дальнейших слов от королевича, смотрел внимательно, словно стараясь разгадать мысли Тиана. Но не на того напал. Две зимы во дворце в окружении высшей знати многому его научили. Своих эмоций он не выдавал. «Вчера было интересное представление. Айше сказала, что гарем перейдет ко мне после свадьбы». «Он уже в вашем распоряжении, Кьяр?» «Вот решила смотреть свои владения». «Как будет угодно. Оставлю вас с одолисками одних». Встречать будущего Афира вышли две наложницы. Красивые девушки выстроились в ряд. Каждая хотела произвести впечатление на королевича. Но Алексии среди них, разумеется, не нашлось. Но, конечно же, на что я только рассчитывал. Если бы она была здесь, то меня бы не пустили даже на порог. Вчера произошла случайность, и, видимо, теперь ее исправили. Хочу позавтракать в окружении столь прекрасных цветов. Сделал заинтересованный вид Циан. Прямо спрашивать нельзя, может, так узнаю. Незаметная стороннему наблюдателю суета, и уже через лучину Тиан восседал на низком топчане, возле него расположились две девушки, а остальные сели вокруг большого стола. Адалиски нежно улыбались, заливисто смеялись, каждая играла роль, мечтая понравиться мужчине. А Тиан выжидал, когда можно ненароком узнать, куда спрятали его Алексу. О красоте герферских девушек должны складывать легенды, посвящать поэмы и стихи. «Мы не только из Герфера, господин, а из всего бескрайнего Синама. Есть и девушка из далеких земель, даже с вашей родины». Тиан открыто оглядел всех. «Так кто из вас прелестница из королевства Ларикель?» «Сия не здесь, ей повезло, ее выбрал сам визирь». Тиан чуть не перевернул стол, сдержался большим усилием воли. Участие в политических делах государства сделали его крепче, но внутри он горел заживо. Девушки, явно не замечая потяжелевшего взгляда и сжатых челюстей, продолжали щебетать, и вскоре он уже знал про вторую часть гарема с отдельными спальнями для избранных. Значит, до вчерашнего вечера она жила здесь, но после праздника, заметив его интерес, ее увели. Но визирь ничего не успел бы ей сделать, успокаивающе размышлял Тиан, стараясь отогнать по-настоящему страшные мысли о судьбе Алексии. Главное, чтобы ее не увезли из дворца, а здесь найдет. Торопливо, закончив завтрак, Тиан приказал проводить его к Ферине в закрытую часть гарема, а там уже отпустил слуг. Это, на удивление, сработало, и самой сложной частью оставался сам поиск Алексии. По порядку, проверяя покои, пока, наконец, не дошел до последней комнаты, зайдя в темное помещение, он не увидел Алексу и хотел уже было выйти, как вдруг получил металлическим блюдом по голове. «За что?» – Тиан отбросил в стену огромную тарелку и перехватил руку девушки. «Я думала, это визирь!» – поморщилась она, пытаясь выбраться из захвата. «Надеюсь, я симпатичнее?» – все не отпускал из объятий наложницу Тиан. «Если только чуть-чуть!» – в карих глазах плескались смешинки. «Так что здесь понадобилось будущему Афиру?» «Спасение одной искорки из гарема». Девушка наклонила голову и внимательно взглянула на Тиана, словно пыталась рассмотреть в полумраке комнаты, правду он говорит или нет. «Алексия, хоть сейчас ты ничего не помнишь, это ненадолго. Я все исправлю». «Алексия», — она разделила на слоги, будто пробуя свое имя на вкус. «Кто я?» «Прекрасная девушка, огненная магия, лучшая студентка курса и моя возлюбленная», — просто ответил Тиан, любуясь белокурой красавицей и не отводя взгляда от ее янтарных глаз. Теперь он сделает все, чтобы ее освободить.